Глава 27. Мы продолжаем слышать протесты Бьюлы, пока леди Старк тащит ее в лобби. Но вот, наконец, в комнате тишина. Мы все поворачиваемся к Лили. На ее лице все еще сияет улыбка Моны Лизы. «Ваша была идея привезти тележку?» — спрашивает детектив Старк. Лили кивает. «Ты заставил ее признаться, что она знает, с чем Гримторп пил чай», — говорю я. Лили снова кивает. «Невероятно!» — удивляется Старк. «И вы, Анжела, молодец, хорошо придумали с записью». «Спасибо», — отвечает Анжела. «Это все подкасты про True Crime, они меня всему научили». «Не могли бы вы минутку посторожить у выхода, а я пока поболтаю наедине с Молли? У меня странное чувство, что скоро сюда ворвутся ягнята, а настроения отвечать на их вопросы нет вообще». «Конечно», — говорит Анжела, а Лили кивает, обе направляются к двери. Остаемся лишь я и детектив Старк, мы обе смотрим на трофеи в шкатулке на столе. «Молли, есть кое-что, чего я так и не поняла», — размышляет Старк. «Как вы сообразили, что ложка — ключ ко всему?» «Дело в звуке», — отвечаю я. «Когда Дженкинс принес нам чай в поместье, я вспомнила свое детство и первый раз, когда услышала звон настоящей серебряной ложки о красивую фарфоровую чашку. Мне нравится этот звук». Затем я вспомнила тот день, когда мистер Гримторп собирался произнести свою речь на трибуне. Он взял чашку у Лили, зачерпнул ложкой мед из горшочка и размешал. «И что?» — спрашивает детектив Старк. «Я знаю звук чайной ложки Ридженси Грант, а чашку Ридженси Грант», — объясняю я. «Ее пронзительный звон — музыка для моих ушей. Но звук в тот день был другим. Глухой ляск. Потому что ложка, которую использовала Бьюла, не была серебряной ложкой из Ридженси Грант?» — спрашивает она. «Именно. Это была ложка из Сошелла, из нержавеющей стали, та самая, что я видела несколько дней назад, торчащая из банки арахисового масла». Детектив Старк качает головой. «Вы действительно умеете замечать самые странные детали и прислушиваться к ним тоже. В основном я замечаю неправильные вещи в неподходящее время», — говорю я. «Сколько себя помню, это было моей бедой». «И вы думаете, что это отличает вас от других в худшую сторону?» — спрашивает Старк. «Молли, я ошибалась насчет вас. Я с самого начала неправильно вас воспринимала». «Не судите книгу по обложке», — бабушка так учила. «Иногда приходится рискнуть. Профессия обязывает. Это может вас удивить, но если вы когда-нибудь захотите сменить карьеру, силовым структурам могут пригодиться ваши навыки. Я имею в виду мою структуру». «Но я горничная, моя работа — держать чужие комнаты в безупречном состоянии, вычищать всю ту грязь, которую оставляют после себя люди». «А разве это так сильно отличается от моей работы? Я тоже стремлюсь сделать мир чище, чем он есть», — говорит Старк. «Да, сходство я вижу. И все же я никогда не представляла себя кем-то другим, кроме той, кем я являюсь сейчас». «Это невозможно, детектив. Смена профессии означает переподготовку, обучение в школе». «Ну да. И что?» «Мне никогда не давалась учеба в школе. В целом я была жалкой неудачницей, была хуже сверстников во всех отношениях. Я не дотягивала до установленной планки». «А может, планку просто установили не на той высоте? Может, школа была паршивой? Может, учителя совершили ту же ошибку, что и я, сосредоточившись на ваших недостатках, а не на достоинствах?» «Вы знаете, что вы говорите так же, как моя бабушка?» Воспоминание возвращается с такой поразительной силой, что комната начинает вращаться. Вижу первые минуты после бабушкиной смерти. Бабушка в нашей квартире, мертвая в своей постели, а я стою рядом, прижимая к груди ее подушка безмятежности, в то время как меня охватывает волна горя, угрожая затопить, утянуть под воду. Сейчас я думаю о той самой подушке. Она покоится на стуле входной двери в квартире, которую я делю с моим любимым Хуаном Мануэлем. Я вижу эту подушку каждый день. Бабушка вышла на ней несколько мудрых строчек. Почему она выбрала именно эти слова? Почему эту молитву? Лишь сейчас мне приходит в голову то, как долговечно ее послание и как оно резонирует со мной. Господи, даруй мне безмятежность, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Что мне нужно принять? Я та, кто я есть. Молли. Гоночная Молли со всеми слабостями и недостатками и всеми сильными сторонами. Может быть, пришло время принять себя, потому что мне совершенно не хочется меняться. Я горничная или просто работаю ею? Я хочу изменить что-то в этом. А могу ли? Более того, хватит ли мне мудрости отличить одно от другого? «Нам пора», — говорит детектив Старк. «Лучше выйти и лично убедиться, что Бьюлу посадят в мой автомобиль. Подозреваю, скоро в лобби станет многолюдно». «Вы правы», — киваю я. Там, наверное, уже полным-полно любопытных. Детектив накрывает коробку крышкой, которая издает приятный звук. Вперед! И Старк направляется к двери. Мы вместе выходим из чайной, кивнув стоящим на страже Анжеле и Лили. Потом петляем по коридорам, пока не доходим до великолепного лобби отеля Ридженси Гранд. О, как я люблю это лобби! Как бы я скучала по нему, если бы не могла видеть его почти каждый день. И парадную лестницу, ведущую к роскошному балкону, и полы из итальянского мрамора, и все напоенное запахом лимонной мастики, и администраторов в черно-белых костюмах, похожих на маленьких пингвинят. Они заселяют новых постояльцев, а я наблюдаю за этим издалека. На изумрудных диванах плотными кучками сидят гости, сплетничая и поглядывая на окружающих, обмениваясь секретами и тайнами, которыми пропитана вселенская ткань всего и вся. Я смотрю на постояльцев, отмечая выражение их лиц. Некоторые лица так ясны, прозрачны и понятны, но большинство закрыто для меня, как двери их номеров. Как всегда говорила бабушка, люди — это загадка, которую невозможно разгадать. «Эй!» Я чувствую прикосновение к своей руке. «Вы ведь здесь работаете, не так ли? Вам известно что-нибудь о том, что происходит?» «Я?» — спрашиваю я, обращаясь к репортеру передо мной. «Зачем мне что-то знать? Я всего лишь горничная». «Ой, верно, извините». И он отправляется на поиски кого-нибудь поважнее. «Пойдем, Молли», — говорит детектив Старк и ведет меня к блестящим вращающимся дверям. Мы проходим сквозь них и оказываемся снаружи на площадке, устланной красной ковровой дорожкой. Вход забит. Ягнята столпились на одной стороне лестницы, тарахтя о том, что они всегда подозревали, мол, Бьюла очень странная. Бьюла прошла уже полпути вниз по лестнице, сражаясь с офицерами, которые крепко держат ее за запястье в наручниках. Детектив Старк бросается им на подмогу. «Это безумие! Вы что, не понимаете, что я сделала мир чище?» — кричит Бьюла. «Я избавила его от монстра! Вы должны меня благодарить, а не арестовывать!» «Ну вот». Она только что призналась перед целой толпой. Я замечаю Бёрди с волосами цвета фуксии, который пытается подойти к Бьюле. «Как ты могла?» — кричит Бёрди. «Как можно было отравить литературного гения?» «Он не был гением, он был мошенником!» — кричит в ответ Бьюла. «И хищником!» «Это ты, мошенница, Бьюла Барнс, еще и убийца!» — ревет кудрявая Глэдис, размахивая своим красным флагом, как мечом. «Я навсегда отлучаю тебя от клуба ягнята!» Репортеры и зеваки уже тут как тут, они оккупировали лестницу, записывая все на телефон и забрасывая Бьюлу вопросами. «Эй, вы действительно его убили? Какова была ваша цель? Вы здесь работаете? Вы фанатка? Вам помогали? Или вы провернули это дело одна?» Мистер Престон расталкивает толпу, пока не оказывается прямо перед Бьюлой. «Держите ее крепче, парни», — приказывает детектив Старк, глядя, как Бьюла скрежещет зубами и борется с офицерами. «Полегче, мисс Барнс», — говорит мистер Престон. «Не дергайтесь так. Разве это подобает биографу вашего уровня?» Внезапно Бьюла замирает, как будто мистер Престон нащупал ее переключатель. Она смотрит на него так, словно он единственный в мире, кто имеет значение. «Позвольте вашу руку, мэм», — спрашивает мистер Престон. «Отойдите все, пусть швейцар подойдет», — кричит детектив Старк. Офицеры не отпускают Бьюлу, но позволяют мистеру Престону взять ее за локоть. Толпа молча наблюдает с лестницы. «Я не понимаю», — говорит Бьюла мистеру Престону. «Я раскрыла правду. Без Гримторпа мир стал лучше». «С последним я полностью согласен», — кивает мистер Престон. «Не позволяйте ему уничтожить мои исследования», — умоляет Бьюла. Прошу, моя работа должна увидеть свет. И вы же позаботитесь о том, чтобы кто-нибудь приютил моих кошек? Они не должны страдать. Я сделаю все, что смогу». Опираясь на мистера Престона, Бьюла легко спускается по лестнице, словно принцесса, которую сейчас усадят в королевскую карету, а не одинокая, встревоженная женщина, убившая знаменитость. Мистер Престон провожает ее до конца лестницы, где у полицейской машины стоит мистер Сноу. Старк открывает дверь машины. «Аккуратнее, мэм», — говорит мистер Престон, отпуская локоть Бьюлы и придерживая ей голову, пока офицеры Старк не усаживают ее на заднее сиденье и не закрывают дверь. «Отвезите ее в участок», — приказывает Старк. «Я скоро буду там». Один из офицеров берет ключи детектива и садится в машину. Толпа рвется вперед, а мистер Престон и носильщики сдерживают ее. Последнее, что я вижу, — это растерянное, недоумевающее, как же до этого дошло, лицо Бьюлы, когда она смотрит в запотевшее окно отъезжающего автомобиля. Как только машина скрывается из виду, детектив Старк поднимается по лестнице, прокладывая себе путь до подиума швейцара. «Дамы и господа!» — кричит она твердым, авторитетным голосом. «Если у вас есть вопросы, острые, неуместные или просто глупые, не будете ли так любезны направить их мне? В последние несколько дней работники этого отеля достаточно насмотрелись на вас. И для справки, они невиновны и никогда не имели отношения к этому делу». Толпа окружает ее, но детектив Старк не обращает на них внимания. Она смотрит на меня. Я делаю перед ней книксон, убирая назад одну ногу и склоняя голову так, как много лет назад меня научила бабушка. Когда я снова поднимаю взгляд, детектива Старк уже не видно, ее скрыла от меня беспощадная стена гостей, репортеров и служащих отеля. Внезапно я чувствую сильное головокружение. Не могу отдышаться. Я держусь за медные перила из страха потерять сознание прямо здесь, на ступеньках Ридженси Гранд. Но вот я чувствую, кто-то берет меня за руку. «Ты в порядке?» «Это мистер Престон. Он всегда умеет отыскать меня в трудную минуту и поддержать. Что бы я делала без него?» «Со мной все будет в порядке». Я смотрю на улицу, на черные следы шин патрульного автомобиля. «Надо бы их очистить», — говорю я. «Что очистить?» «Следы от шин. На дороге». «Боже мой, Молли, у нас есть забота поважнее», — вздыхает мистер Престон. «Она действительно это сделала, это Бьюла. Я говорил с ней много раз. Она всегда считала себя биографом Гримторпа и поклонницей номер один. Боюсь, что она еще и его убийца, мистер Престон. Я ожидаю, что он скажет что-нибудь про уважение к мертвым, но он этого не делает. Он молчит». «Помните, я рассказывала вам о номере, который мы убирали с Лилией, который был настолько завален мусором, что выглядел как крысиная нора?» — спрашиваю я. «Конечно, буквально на прошлой неделе ты почивала нас с Хуаном этой тошнотворной историей». Тот номер занимала Бьюла. Он был забит мусором, грудами миниатюрных шампуней, а еще в нем был отравленный медовый горшок. Мистер Престон качает головой. «Одиночество и пустота. Накопительство, чтобы заполнить пустоту. Ужасная болезнь, но она поддается простому лечению». «Что это за лечение?» — спрашиваю я. «Доброта, готовность выслушать, ласковая рука. Будь с ней кто-то рядом, до трагедии не дошло бы». Меня поражает, насколько он прав. «Молли, ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Да», — отвечаю я. «На самом деле я чувствую облегчение, поскольку ситуация, наконец, разрешилась. Может быть, здесь все вернется на круги своя. Будем надеяться». «Все хорошо, что хорошо кончается», — говорит мистер Престон. «Молли, мне интересно, сможешь ли ты в ближайшее время найти минутку, чтобы мы смогли поболтать? Мне действительно нужно поговорить с тобой». Я киваю, но мне тут же приходит в голову другая мысль, ужасная мысль. Не могу поверить, что никогда не задумывался об этом раньше. Я сжимаю руки мистера Престона в своих. «Вы не больны? Пожалуйста, скажите мне, что вы не умираете». Мистер Престон усмехается. «Моя дорогая девочка, даже в детстве у тебя было столь бурное воображение и готовность делать поспешные выводы. Я не болен, Молли. У меня исключительно хорошее здоровье, по крайней мере, для того, кто уже не молод. Я вздыхаю с облегчением. В таком случае мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Это был безумный день. Безумная неделя. Наш разговор не может подождать до возвращения Хуана Мануэля. Мистер Престон похлопывает меня по руке. Конечно, подождет. Он и так постоянно откладывался. Не думаю, что еще пара дней что-то изменит.